Леди Каммингульд ожидала Шарлотту в своей просторной гостиной, залитой лучами солнца, проникавшими сквозь высокие окна и наполненной ощущением покоя, рожденным бледными красками и незагроможденными поверхностями. Она приветствовала гостю с удовольствием и интересом. «Входи, моя дорогая. Думаю, глупо предлагать тебе устраиваться поудобнее». Она с интересом посмотрела на миссис Пит. «Похоже, что ты вот-вот взорвешься. По какой причине?» Она указала молодой женщине на кресло резного дерева в чехле, а сама опустилась в шезлонг. Веспасия была в платье своих любимых тонов, сливок и слоновой кости и с длинной ниткой жемчуга, спускавшейся почти до талии. Весь лиф ее платья был расшит гипюровыми кружевами по шелку с шелковой же фишу у горла. Турнюра у ее платья почти не было, ибо пока модным было опережать моду. «Я была у бабушки», — вздохнула Шарлотта. «Она вела себя отвратительно, а я еще хуже. Наговорила того, о чем лучше бы промолчать. И теперь сержусь на нее за то, что она извлекла из меня самое худшее». Ее пожилая родственница улыбнулась и с сочувствием проговорила. «Очень знакомое чувство. Удивительно, как часто его рождают члены твоей собственной семьи». Легкая усмешка пробежала по ее серебряным глазам. «Особенно Юстас». Миссис Пит ощутила, как напряжение оставило ее. Воспоминания о зяте Веспасии, Юстасе Марче мешались с горем, яростью и блаженством, а в самые недавние времена еще и с высоким фарсом и мыслями о нелегком альянсе, завершившемся победой. «Юстас обладает некоторыми качествами, искупающими его недостатки», — искренне ответила гостья. «А бабушка несносна. Надо думать, она постаралась сконцентрировать мои мысли на новом деле Томаса». Шарлотта умолкла, не зная, слышала ли Веспасия о нем или нет. «От этого зависит твой ланч», — предупредила ее хозяйка дома с искоркой веселья в глазах. «Я весьма симпатизирую тебе, моя дорогая, однако сидеть и обсуждать погоду с кем-либо, даже с тобою, не имею никакого намерения. Кроме того, у нас с тобою нет общих светских знакомых, которых интересно было бы обсудить, а я не люблю разговаривать о друзьях, если нет новостей». «Эмили недавно прислала мне письмо, поэтому я все о ней знаю. Дела у нее обстоят превосходно». «Очень хорошо», — согласилась с улыбкой Шарлотта. «Скажите, вы допускаете, чтобы человек, вера которого является его профессией и определяет его статус, как, впрочем, и моральный кодекс, может быть настолько смущен сомнениями и насмешками атеистов, чтобы потерять власть над собой и убить? В припадке гнева». Точно ли она сформулировала вопрос? «Нет», — ответила леди Каммингульд без малейшего колебания. «Если ситуация выглядит подобным образом, я поискала бы мотив более соответствующий реальному человеку, не столько умственный, сколько коренящийся в страстях. Мужчины убивают из страха потерять нечто, без чего они, как им кажется, жить не могут, будь то любовь, положение или деньги, или ради того, чтобы приобрести это вожделенное». На лице ее читался интерес, однако сомнений не было совсем. «Иногда мужчины идут на убийство, чтобы отомстить за нетерпимое зло, или из ревности к кому-то, по их мнению, захватившему нечто, по праву им принадлежащее. Иногда причиной становится ненависть, обычно основанная на тех же самых чувствах. Их где каким-то образом лишили любви, чести или денег». Веспасия чуть улыбнулась, слегка изогнув уголки губ. «Они будут сражаться за идею, но на убийство пойдут лишь в том случае, если в опасности оказалось их положение, их вера в то, каким они воспринимают себя в мире, в образ их жизни, или в то, что делает жизнь ценной для них, в их представление о ее значимости». «Эта женщина угрожала его вере», — чуть поёжившись, проговорила Шарлотта. Ей не хотелось говорить правду, однако ничего лучшего, чем правда, хотя бы чем что-то правдоподобное, у неё не находилось. Или же его статусу как священника. Старая леди расхохоталась, чуть приподняв тонкое плечо под кружевами и шёлком цвета слоновой кости. Гнев и жалость в её глазах смешались с весельем. Моя дорогая, если бы каждый англиканский священник, имеющий какие-то сомнения, решил отказаться от сана, у нас практически не осталось бы церквей. Да и те были бы только в деревнях, где священник слишком много времени проводит с испуганными, больными и одинокими, чтобы читать ещё что-нибудь кроме четверо Евангелия, и не может уделить ни мгновения учёным диспутам. Он не думает о том, каков Бог, потому что уже знает это. Шарлотта замолкла. Ей совсем не казалось, что Рэмси Парментер обладал знанием подобного рода. И, быть может, именно отсутствие этого знания, пустота, обнаружившаяся в самой середине его бытия, позволила его вере подобным образом обрушиться внутрь. «Ты взволнована», — проговорила Веспасия мягким тоном. «Почему? Ты беспокоишься за Томаса?» «Нет, он выполнит свой долг. Конечно, это будет неприятно, однако подобные дела всегда неприятны». «Кстати, о ком идет речь?» Миссис Питт никогда не лгала этой женщине, разве что косвенно или умалчивая что-то. Солгать ей значило нарушить нечто такое, что невозможно восстановить, нечто невероятно ценное для Шарлотты. Она чуть шевельнулась в кресле. «В доме находилось трое мужчин, каждый из которых мог оказаться наверху лестницы, когда Юнити упала с нее», — рассказала она неторопливо. «Вторым является Мэлори, сын хозяина дома, собирающегося стать католическим священником». Гостья не стала обращать внимания на вдруг поднявшиеся брови хозяйки, серебристые и элегантные дуги. «А третий — это только что возведенный в сан англиканский священник, мой зять Доминик. Он был женат на моей старшей сестре Саре, убитой на Кейтер-стрит», — закончила миссис Питт. «Продолжай, моя дорогая». От взгляда Веспасии невозможно было спрятаться, как невозможно было не ощущать краску, медленно заливавшую щеки Шарлотты. «Я считала, что люблю его до тех пор, как познакомилась с Томасом», — проговорила молодая женщина. «Впрочем, нет, совсем не так. Я была безумно влюблена в него. Конечно, я преодолела эту любовь. Я поняла, как мелок и ненадежен Доминик, как легко он поддается собственным желаниям». Она говорила чересчур быстро и как будто бы не имела сил справиться с собой. «Он был очень красив, а теперь стал еще лучше. Юношеская гладкость и неопытность оставили его лицо. Его черты очистил опыт». Встретив взгляд чистых серебристо-серых глаз леди Каммингульд, Шарлотта заставила себя улыбнуться. «Теперь я не чувствую к нему ничего, кроме дружбы. Уже достаточно долгое время. Однако я боюсь за него. Понимаете, Юнити была беременна, а я знаю легкомыслие Доминика. Да, он страстно хочет преуспеть в своем новом призвании. Я в это верю. Это и видно по нему, и слышно из его уст. Однако человек не всегда в силах по собственной воле преодолеть искушения и потребности плоти». «Понятно». Голос пожилой дамы сделался очень серьезным. «А как насчет двух остальных? Мэлори и того, о ком ты заговорила сперва? Не могли ли и они поддаться искушению?» «Мэлори, возможно». Миссис Питт неопределенно пожала плечами. «Но только не преподобный Парментер. Ему никак не меньше 60». Веспасия рассмеялась. Нелегким и элегантным смешком, но искренне и самозабвенно. Шарлотта поняла, что краснеет. «Я хотела... то есть не хотела...» Она осеклась. Наклонившись вперед, старая родственница похлопала ее по руке. «Я в точности поняла тебя, моя дорогая. И скажу тебе, что в 33 года 60-летнего считаешь дряхлым старцем, но когда тебе самой исполняется 60, смотришь на вещи совсем по-другому. Как и в 70, и даже в 80, если повезет. Румянец еще не оставил щеки ее гостьи. «Не думаю, чтобы преподобному Парментеру везло в такой мере», — заметила она. «Он высох, как деревяшка. В его голове одни аргументы. В таком случае, если что-то, наконец, пробудит в нем страсть, результат может оказаться более опасным», — ответила ее собеседница, снова распрямляясь. «Потому что он не приучен к страстям и не обладает достаточным опытом, чтобы контролировать их. Тогда все и в самом деле может закончиться подобным несчастьем». «Должно быть», — неторопливо проговорила Шарлотта, в душе которой боль мешалась с облегчением. Подобный вариант ответа оправдывал всех остальных, возлагая самое тяжкое бремя на одного подозреваемого. И все же при всей рациональности этого вывода она не могла с ним согласиться. «Я не сумела ощутить в нем даже крохи страсти», — проговорила миссис Пит. «Только сомнения. И хотя большая часть моей информации о случившемся исходит от Доминика, мне все же кажется, как раз сомнение и является превалирующей эмоцией в характере преподобного Парментера. Они с Юнити жутко ссорились. И в последний раз страшно поругались перед самым ее падением. Это слышали несколько человек. Понимаете ли, она оспаривала его веру во всем, чему он посвятил свою жизнь. А это вряд ли перенесет любой человек. По сути дела, она говорила, что все его верования ничего не стоят, что они глупы и ошибочны. За подобные слова человека нетрудно возненавидеть». «Если она действительно пошатнула веру Парментера, тогда он в самом деле получал основания для ненависти», — согласилась старая леди. «Нет ничего более страшного, чем идея или свобода, которая перечеркивает твою жертву и покорность, когда ты уже не в состоянии ничего исправить. Но, судя по твоим словам, преподобный был далек от этого положения. Он скорее возненавидел бы инициаторов подобной идеи, а не ее последователей». Она вздохнула. «Впрочем, ты, конечно, права. Наверху лестницы стояла несчастная молодая женщина, а не мистер Дарвин, до которого не дотянуться. Очень жаль. Печальная история». Веспасия несколько неловко поднялась на ноги. Шарлотта немедленно вскочила и предложила ей свою руку, и они вместе проследовали в утреннюю столовую. Ее наполняли солнечный свет и аромат нарциссов, расцветших в зеленом глазированном горшке. Как раз подали копченую лососину с тоненькими, как вафли, ломтиками черного хлеба, а дворецкий уже ожидал, чтобы отодвинуть от стола стул перед хозяйкой. Шарлотта почувствовала, что не может не заглянуть еще раз в Брансвик Гарденс. Разум твердил ей, что чего-то нового она там не узнает. Однако женщина не обнаруживала в себе способности просто дожидаться развязки. Заглянув в этот дом, она сможет заметить что-нибудь пропущенное раньше, и это знание поможет ей приступить к действиям. Вита Парментер встретила ее с заметной прохладцей. «Как это мило с вашей стороны, миссис Пит», — проговорила она. «Вы щедро расходуете на нас свое время». «И отнимаете у нас собственное». Это не было сказано вслух, но подразумевалось. «Семейное родство становится очень важным в трудные времена», ответила гостья, сгорая от стыда за подобную банальность. «Не сомневаюсь в том, что вы преданы своему мужу», произнесла хозяйка с улыбкой. «Однако мы не можем сказать вам ничего того, чего уже не сообщили ему». Это было ужасно. Шарлотта залилась краской. Миссис Парментер оказалась куда более серьезной противницей, чем можно было предположить, и она была готова защищать своего мужа с той же решимостью, с какой миссис Пит Доминика. Молодая женщина ощущала, что подобное поведение достойно восхищения, и более того, на самом деле она отчасти восхищалась им, несмотря на некоторое смущение. Обе дамы стояли лицом к лицу, в очень изящной и современной гостиной. Невысокая Вита, элегантная, в неярком узорчатом синем платье с черной оторочкой, и более высокая, не меньше чем на 3 дюйма, Шарлотта, в прошлогоднем наряде приглушенно-сливового цвета, шедшем к ее смугловатой коже и каштановым с рыжиной волосам. «Я пришла не за тем, чтобы расследовать обстоятельства вашей трагедии, миссис Парментер», произнесла гостья крайне вежливым тоном. «Я хочу осведомиться о вашем благополучии и предложить любые возможные для меня услуги. Я совершенно не могу представить себе ту помощь, которую вы способны нам оказать», ответила Вита с исчезающей малой долей любезности. «Что, собственно, вы имели в виду?» «В подобной ситуации никто и ничем не способен помочь, и обе они превосходно это знали». Шарлотта посмотрела на хозяйку дома и улыбнулась. «Я много лет знаю Доминика. В прошлом нам с ним приходилось переживать и трагедии, и трудности. Я подумала, что открытый и прямой разговор с давним другом, с человеком, не замешанным непосредственно в вашей трагедии, принесет ему облегчение». Она ощутила удовлетворение от подобной формулировки, звучавшей вполне здраво и недалекой от истины. «Понятно», — неторопливо произнесла ее собеседница, лицо которой сделалось чуть более жестким и холодным. «В таком случае нам следует позвать его и проверить, есть ли у него свободное от обязанностей время». Она протянула руку к шнурку колокольчика и резко дернула его. До появления служанки хозяйка молчала, а потом просто попросила ее известить мистера Карде о том, что явилась его свояченица, желающая разделить его общество, если это для него удобно. После этого они с гостьей обсуждали погоду до тех пор, пока дверь не открылась и не вошел Доминик. Он явно обрадовался Шарлотте, лицо его просветлело. Однако она обратила внимание на тени под его глазами и на напряжение, читавшееся в его морщинах. «Как мило, что ты пришла», — искренне проговорил священник. «Я волнуюсь за тебя», — ответила его родственница. «Ты так расстроен, как и все мы». Вита перевела взгляд с миссис Питт на Доминика. Выражение на ее лице переменилось с тех пор, как он вошел в комнату. Взгляд ее сделался мягким. Уважение граничило в ее глазах с восхищением. «Должно быть, это самое худшее время в жизни любого из нас». Она повернулась к гостье с выражением, полностью отрицавшим предшествующую холодность. Лицо ее сделалось настолько невинным, что простушка Шарлотта даже подумала, что сама спровоцировала изначальный отпор каким-либо промахом. «Однако мы также находим силы в тех, кого не знаем», — продолжила миссис Парментер. «Вы говорили, миссис Питт, что вам обоим пришлось некогда перенести большие трудности. Смею предположить, что вы пережили ситуацию, подобную нашей, когда вдруг оказывается, что те, кого ты считаешь своими друзьями, людьми сильными и надежными, не обладают теми качествами, на которые рассчитываешь. А люди незнакомые обладают сочувствием, отвагой и...» Взгляд ее сделался мягким, глаза заблестели. «Обыкновенной добротой, превосходящей твои представления». Она не называла никаких имен, однако короткий взгляд, брошенный ею на Карде, заставил его зарумяниться от удовольствия. Шарлотта заметила этот взгляд. Деликатный, льстивый, направленный в самое уязвимое место. Доминик добивался не того, чтобы его считали нужным, интересным, романтичным или умным, а того, чтобы его считали хорошим. Возможно, Вита абсолютно случайно наткнулась на единственную прореху в его броне, однако миссис Питт была полностью уверена в том, что случай здесь совершенно ни при чем. И даже если она захочет предупредить своего зятя, то не сможет этого сделать. Такой поступок сразу окажется жестоким и бесцельным. Он заденет Доминика и восстановит его против Шарлотты. На мгновение перехватив взгляд хозяйки, миссис Питт убедилась в том, что и она также понимает это. «Вы правы», — согласилась гостья с вынужденной улыбкой. «Вот что остается после того, как раскрываются тайны. Новое знание о людях, о наших хороших знакомых. Прежние отношения никогда не восстанавливаются». «Действительно, подобное просто невозможно», — согласилась миссис Парментер. «Появляются новые долги и новые обязательства. Происходит поворот во всей нашей жизни. И это делает такой момент настолько страшным». Она позволила своим словам повиснуть в воздухе и продолжила после паузы. «Тогда пытаешься обрести надежду, а это так больно, потому что так важно». Посмотрев на Доминика, а затем куда-то вдаль, Вита произнесла уже совсем негромко. «Слава Богу, подобные переживания не приходится претерпевать в одиночестве». «Конечно же», — уверенным тоном проговорил священник. «Нам не остается ничего иного, и мы должны придерживаться этого блага». Напряжение несколько оставило Виту. Повернувшись к Шарлотте, она улыбнулась, как если бы пришла к важному решению. «Быть может, вы останетесь на чай, миссис Пит? Мы будем рады вам. Пожалуйста, прошу вас». Молодая женщина удивилась. Перемена настроения хозяйки оказалась настолько внезапной, что, вопреки желанию согласиться, вызвало в ней нелегкое чувство. «Благодарю вас», — поспешно согласилась она. «Очень благородное предложение с вашей стороны, особенно с учетом обстоятельств.